Глава 10. Дарина. Медленно выплываю из сна, но глаз открывать неохота, крепче прижимаю к себе подушку. Мне вдруг кажется, что она пахнет точно так же, как и пиджак. Интересно, бывают ли обонятельные галлюцинации? В голову приходит совершенно нелепейшая мысль. Если это не кондиционер для белья, то... Нет, Стальнов не мог спать здесь. Или мог? Предположение настолько шокирующее, что я резко распахиваю глаза и сажусь в постели. Оглядываю ее. Но одеяло скомкано, а подушку я подгребла под себя, так что ничего не понять. «Выдыхай, Дарина!» Произношу и сама пугаюсь своего голоса. «Это все нервы. За последние сутки моя жизнь так круто завертелась, столько резких поворотов сделала, что с ума сойти можно. Интервью и фотосет, помолвка, Ник на одном колене и с кольцом в руках. Доказательства измены, злорадство элиты, а как вишенка на этом торте я в квартире Стального. Зачем, почему, откуда он взялся? Вопросы вихрем проносятся в голове. Хватаюсь за голову, которая грозится просто лопнуть. Нужно как-то успокоиться и выбираться отсюда. Оглядываю комнату. Свет пробивается в щелку между тяжелыми портьерами. Уже утро? А сколько времени? Встаю с кровати и подхожу к окну. Раздвинув шторы, смотрю на улицу. Радостное солнце уже выкатилось на небосклон, будто вчера и не было дождя. А был ли он? Я не могу сказать точно. Последнее четкое воспоминание – это как Ник пытается остановить меня, а потом все будто в тумане. Смотрю на раскинувшийся передо мной город, и сердце будто останавливается. Там засела острая игла, которая впивается при каждом вдохе. Я все последние месяцы жила словно в каком-то предчувствии. Списывала это на подготовку к открытию клуба. Синдром отличницы, страх провала. А удар пришел откуда не ждала. Либо Ник и Лита такие хорошие актеры, либо я такая слепая дура. Тру лицо, растираю глаза, лишь бы снова не расплакаться. Делаю несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. Разворачиваюсь и подхожу к тумбе, выключаю настольную лампу, замечаю свой клатч и телефон, выключенный. Без особой надежды жму на кнопку, и смартфон включается. Даже батарея полная. Кто-то зарядил мой телефон. Система прогружается, и начинают сыпаться оповещения. В испуге быстро отключаю звук, боясь, что разбужу Стального. А оповещения все летят и летят и летят. Отбрасываю телефон на кровать. Не хочу, нет сил все это просматривать. Хочется в душ, чтобы смыть с себя всю эту липкость. На теле будто физически грязь ощущается. Но для начала хотя бы просто умыться. Уже пересекла большую стильную комнату, отделанную в светлых тонах и с темными яркими акцентами. Красивая комната. Делаю шаг в коридор, но, спохватившись, возвращаюсь обратно. Надо хотя бы лифчик надеть. Кошусь на платье. Обтягивающее, открытые плечи и глубокое декольте – это еще хуже, чем футболка. Выглядываю в коридор и, убедившись, что никого нет, на цыпочках иду в ванную. И это моя ошибка. Забыла, что растянула связки. Но резкая простреливающая боль быстро мне об этом напоминает. Прикусываю губу, чтобы не застонать громко. Пережидаю вспышку боли и иду дальше. В этот раз уже не пугаюсь своего отражения. Желательно бы покинуть квартиру Стального в ближайшее время, пока народу на улицах мало. Осталось решить, куда поехать. Наверное, в гостиницу. Потому что в таком виде появиться у родителей только напугать. А встречаться с Ником я еще не готова. Умывшись и приведя волосы в порядок, как уж получилось, иду на кухню и замираю в дверях, когда вижу сидящего за барной стойкой Стального. Он сидит, что-то читая в телефоне, перед ним чашка явно с кофе, потому что этот аромат явно не заметить невозможно, а я смогла. «Ой!» – срывается писк с губ. «Извините, господин Стальнов. Боже, как же это неловко!» Я была уверена, что хозяин квартиры в такую рань еще спит. Стою, комкаю футболку и не знаю, что же мне делать, стоять или удрать. «Вадим!» — в мои панические мысли врывается резкий голос. «Можно по имени и на «ты». Проходи, не стесняйся. Я лучше в комнату мямлю. Не хочу вам мешать. Тебе и нет, ты мешать мне не будешь. Наливай кофе, чай, сок там, в общем, что хочешь». Прикусив губу, смотрю на миллионера во все глаза. Абсолютно спокойный, невозмутимый, холодный даже. Может, ему привычно видеть полуголых девиц в своей квартире. Только вот у меня такого опыта никогда не было. «Дарина зовет меня по имени. Ты наверняка проголодалась, не стесняйся». «Вадим, да...» Осекаюсь. Такой взгляд и до мурашек. «Вадим, а я здесь в качестве кого?» Вопрос срывается с губ, и я понимаю, это для меня сейчас очень важно. Ведь до этого Стальнов не ответил. Резко накрывает осознание того, что в этой огромной квартире мы одни. Стальнов очень богат и влиятелен, может сделать что угодно, и ему это сойдет с рук. Сердце начинает глухо биться о ребра, по спине скользит капелька пота. Замираю в ожидании ответа, поджав пострадавшую ногу. Стальнов смотрит на меня своими непроницаемыми глазами цвета грозы, потом впивается взглядом в ноги и хмурится. Меня начинает бить крупная дрожь. Этот мужчина пугает меня своим молчанием. Наконец Стальнов поднимает на меня взгляд, а у меня уже в ушах просто гул. Я очень боюсь услышать ответ. Секундная заминка, и мне, наконец, отвечают. «Гостья, Дарина. Ты гостья в моем доме. Проходи, позавтракаем вместе, раз уж тебе тоже в такую рань не спится. С кофемашиной разберешься? «Да», — киваю. «Отлично». На губах Стального появляется легкая улыбка, а потом он снова утыкается в свой смартфон. Перевожу дыхание. «Раз гостья, значит, могу же уйти, да?» Сделав кофе, сажусь напротив Стального. Пока перемещалась по кухне, он не бросил на меня даже мимолетного взгляда, погруженный в свои дела. «Вадим, я же могу идти?» — спрашиваю, сделав глоток кофе. «А хочешь?» — звучит неожиданный вопрос. «В смысле?» — не понимаю я. «В прямом?» — мягко улыбается, сразу же становясь совсем другим человеком. «Ты можешь остаться здесь, сколько пожелаешь?» «Почему?» «Боже, какое косноязычие, не могу нормально спросить». «А почему нет?» Стальнов мастер отвечать вопросом на вопрос. «Места много, ты меня не стеснишь. Семён Петрович сказал, что тебе нужно отдыхать. Здесь тебя точно никто не побеспокоит. Ответь, но только честно, тебе есть куда пойти, кроме подруг или родителей? Хочешь, чтобы тебя бесконечно забрасывали вопросами? Или поедешь к своему...» Он явно проглотил какое-то ругательство. «Бывшему. Возможно, не такой он и бывший?» У меня в горле пересыхает. Под таким взглядом не соврать. Как бетонной стеной придавил. «Нет», — отрицательно качаю головой. «К Никите я возвращаться не собираюсь». Снова подкатывают слезы, приходится закусить губу. Отвернувшись к окну, часто-часто моргаю, пытаясь не допустить очередного потока. И все равно, чуть успокоившись, продолжаю. «Как это будет выглядеть? А кому какое дело?» Очередной вопрос от Стального. «Или тебе есть дело до мнения этих людей?» «Нет», — выдыхаю. «Оставайся». Голос мужчины звучит так уверенно. «Пусть лопнут от злости и зависти. Не каждый день я уношу к себе девушку, да еще и на руках». Слышу легкий смешок и поворачиваю голову. Удивленно смотрю на Стального. Все-таки улыбка удивительно его преображает. «Конечно, унести тебя на плече было бы более зрелищно. У меня даже получается слабо улыбнуться. Подумать только, Стальнов умеет шутить. Вдруг его телефон тихонько пиликает, и мужчина быстро смотрит сообщение». «Я тебя на минутку оставлю», — говорит и поднимается. Прослеживаю взглядом, как выходит из кухни. В штанах и футболке Стальнов очень какой-то домашний, даже уютный. Странные мысли посещают мою голову, но долго размышлять об этом не получается. Стальнов возвращается с пакетиком из аптеки. Подходит к стойке и кладет его. А потом мои глаза чуть на лоб не лезут. Стальнов достает из пакета коробку с мазью и вынимает тюбик. Затем достает упаковку с эластичным бинтом. Распаковывает бинт, скручивает крышку с тюбика и опускается на корточки. «Боже! Давай пострадавшую ногу надо хоть сейчас перебинтовать, раз еще вчера не сделали. От шока даже сопротивляться не могу». Стальнов уверенно сжимает пальцы на моей стопе и чуть тянет, заставляя вытянуть ногу. Проходится пальцами по своду стопы, слегка массируя, а я шиплю, потому что все же больно. Выдыхает. Отпускает мою ногу и выдавливает мазь. Осторожно втирает, а потом бинтует эластичным бинтом. Закончив, закрепляет специальными штучками. «Ну вот, предписания эскулапа выполнены», — говорит, поднимаясь. «Ногу пока нагружать не стоит, так что каблуки не надевай». Ошарашенная, я выпаливаю полнейшую глупость, следя за тем, как Стальнов идет к раковине и моет руки. «Да мне вообще надеть нечего». «Не проблема», — повернув голову, бросает на меня быстрый взгляд. «Закажи через интернет, я оплачу». «Сама оплачу», – выпаливаю, прищуриваясь. «Я в состоянии купить себе одежду». «Хорошо», – не спорит Стальнов. Выключает кран, вытирает руки и возвращается на место. Делает глоток и кривится. «Остыл, твой, наверное, тоже. Сделать новый?» Не дожидаясь моего ответа, берет обе чашки, делает нам по новой порции кофе Интересно, я из шокового состояния сегодня выйду? Подумай над моим предложением. Опять заводит разговор. Вадим. Делаю паузу, чтобы не назвать его по отчеству. Спасибо вам. У меня получается говорить, хотя язык слушается плохо. За помощь. Говорить под таким внимательным и непроницаемым взглядом очень тяжело. Мурашки бегут по коже, и сердце колотится, как сумасшедшее. А я еще не отошла от того, что миллионер или миллиардер уже намазал мазью и забинтовал мою ногу. «Договаривай», — кивает. «Не стесняйся озвучить свои мысли, мне действительно интересно. Такое внимание совершенно выбивает меня из колеи. Зачем вам это? Ответьте, пожалуйста». «Едва не молю». Его ответ погружает меня в глубочайший шок, хотя мне казалось, что уже больше некуда. Очередной вираж на полной скорости, а у меня полное ощущение, что я потеряла управление собственной жизнью. Никогда бы и подумать не могла, что услышу от Стального такие слова. Разве такое возможно? Даже показалось, что я ослышалась. «Ты мне интересна, Дарина, как девушка. Поэтому приглашаю тебя погостить в моей квартире в обмен на общение». «Это взаимовыгодное предложение для нас обоих. Ты сможешь переждать бурю в безопасном месте, а у меня будет приятная собеседница за завтраком и, возможно, ужином».